Классический язычник ощущает себя частью космоса и утешает себя или тем, что после его смерти составлявшая его личность части продолжит путь космических странствий, или же тем, что космос или полис, город, род будет существовать и после его частной кончины. Но к рубежу Нового Завета и языческий мир почувствовал, что человек есть не просто частица космоса, что человеческая личность есть тайна и есть ценность, превосходящая тайну и ценность космических стихий. И тогда первоначальный оптимизм сменяется радикальным пессимизмом. В Индии ищут пути к освобождению от колеса перевоплощений и от космических иллюзий. В средиземноморском античном мире воспевают мужество перед лицом смерти и саму смерть, ибо больше утешиться нечем. Рождаются мистерии, но их помощь тоже иллюзорна. Истинно в этом культе Великой Матери глубокая потребность в избавлении от смерти, надежда на будущую жизнь, сознание того, что человек не может спастись собственными силами и должен искать помощи свыше. Истинно искание благой матери, приносящей бессмертие, искание совершенной всесильной жертвы и упование на то, что в природе должен родиться избавитель. Ложь в том, что все эти боги были ложными богами, обожествлением природы, ее производящих растительных сил. Ложно то, что люди думали о жить силами матери природы. Ложно само представление о будущей жизни как о бесконечных возрождениях или о чувственной жизни небожителей. Ложны сами чувственные оргии с их мерзкими символами. Итак, греческий натурализм представляется нам смешением относительной истины с ложью. Трубецкой – мнимое язычество или ложное христианство. Природа сама не может избавить себя от смерти. Как же она сможет дать вечность человеку? По мере постижения этой правды люди все с большим интересом приглядывались к христианам. А почему вы не боитесь смерти? Что такого открылось вам в ваших мистериях, если вы готовы умереть за своего Христа? Те, кто шли поглазеть на казнимых христиан, нередко уходили со стадиона с вопросом: что такого знают о смерти эти христиане, что позволяет им без отчаяния, без страха и без цинизма шагать навстречу смерти? Так кровь мучеников становилась семенем церкви. А просто христиане знали, что, умерев, они будут со Христом. Мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 8. «Ибо знаю, что я ни в чем посрамлен не буду, но и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Послание Филиппийцам, глава 1, стихи 21-22. Все предшествующее изложение нужно было для того, чтобы объяснить исходную разницу между христианским мировосприятием и тем, которое владеет умами сегодня. Только христианство знает идею прогресса. Было очень плохо, было ветхо, и вот забрезжила заря обновления всей твари. Мир рационализма, просветительства, мир позитивизма и гедонизма последних веков хоть и клянется в верности идеи прогресса, на самом деле в самом главном прогресса не видит и не признает. Не заметив единственно важного прогресса в прорыве от Ветхого Завета к Новому, наш век разменял великую идею новизны на мелкие улучшательства. Прогресс в технике войны, прогресс в эксплуатации земли и человеческих ресурсов, улучшение в быту и в заботе о теле. Да разве культурный прогресс ставит себе такие задачи, как уничтожение смерти? Знаю, что не ставит, но ведь потому и его самого очень высоко ставить нельзя, сказал в своем завещании Владимир Соловьев. Владимир Соловьев, «Три разговора». Современный мир полагает, что в принципе всегда все было хорошо. В космическом хозяйстве все в порядке, и только недостаточная просвещенность людей мешает им все подвести под ранжир общечеловеческих ценностей. Главное же, что хотя никакого Творца и нет, но все же человек создан космосом, не Богом, для счастья, как птица для полета. И любая религия, любая философия и политика должны оправдать претензии человека на его право на счастье. Радикальные атеисты, экзистенциалисты,